Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. И сегодня я рада представить вам лидера группы «Сколот» Алексея Павлова. Здравия, Алексей! Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! В начале нашей беседы я предлагаю для тех, кто еще не знаком с творчеством вашей группы и с тобой лично, немного рассказать и о себе, и о группе. Ну, так, если в трех словах, то да, меня зовут Павлов Алексей. В простонародье, как, скажем так, придумали люди тамбовский фолк, да, ну, так сказать, поскольку мы базируемся в славном городе Тамбове, да, есть такая поговорка, как «Тамбовский волк тебе, товарищ», а тут как-то так перефразировали в шутку и как-то это, скажем так, ко мне, скажем так, привязалось это прозвище, то есть «Тамбовский фолк тебе, товарищ», но поскольку я люблю фольклор, фолк и, в общем-то, все, что с этим связано, вот, так что вот такое вот у меня, как сказать, прозвище. А так, в общем-то, как я уже сказал, базируемся, наш коллектив базируется в Черноземье, в городе Тамбове. Вот, и совсем недавно, вот в конце февраля, мы отметили 14-летие нашего коллектива. Вот, работаем в таком направлении, как фолк-рок. Вот. Ну, в общем-то, стараемся себя в какие-то рамки не загонять. То есть, в принципе, делаем все, что нам нравится. Вот. Но, в принципе, это, ну, если уж как говорить про какие-то жанры, категории, да, то можно, скажем так, это, так вот условить. Ты сказал, 14 лет отметили. Расскажи, как отмечали. Ну, у нас уже на протяжении 9 лет проводится свой ежегодный фолк-рок-фестиваль «Наследие», который как раз приурочен к дню рождения нашего коллектива. Вот, отмечаем его обычно в последнюю субботу зимы, последнюю субботу февраля. Вот, как правило, приезжают к нам гости разные из других регионов. Вот, и, в общем-то, мы устраиваем такой свой добрый душевный фестиваль. Вот. И вот уже, в принципе, как раз сейчас, вот в следующем году как раз нашему коллективу исполняется 15 лет, юбилей, вот, и еще и 10 лет фестиваля, то есть это уже, как сказать, двойной такой, да, вот информационный повод. Плюс ко всему еще мы как раз планируем к этому фестивалю как раз подготовить уже и презентовать наш новый юбилейный 5-й студийный альбом. Так что аж 3 события в одном. Так что это, в принципе, 22 февраля, уже дата известна. Вот. Так что будем всех, естественно, с нетерпением ждать на наш фестиваль. Можно в Тамбове одновременно уже, да, приглашать. Да, мы приглашаем всех на это мероприятие. А пока не буду говорить про специальных гостей, которые приедут к нам, но приедут обязательно. Вот, это пока такая небольшая интрига. Вот, но будет очень интересно, ярко и, как всегда, душевно. Запись альбома ведется, об этом что-нибудь расскажи. Да, запись альбома ведется активно. Вот буквально совсем вот на днях мы закончили трекинг к 2 новым песням. Инструменты уже полностью все записаны, записаны все голоса. И сейчас наш звукорежиссер Дмитрий Корякин уже приступил к сведению данных композиций. И, в принципе, мы планируем, так скажем, для затравочки, да, пару как раз треков выложить в сеть. Вот уже, я думаю, что в июле как раз пару песен наши слушатели уже смогут услышать в хорошем студийном качестве. Вот. Но остальные треки, которые, естественно, тоже мы, так сказать, над ними работаем, это уже, конечно, ну, уже зимой как раз, уже когда будет выходить наш альбом. Вот. Так что вот такие планы. По поводу песен. Я слушала ваши песни, и каждая песня – это отдельная история. Каждая, я бы сказала, даже эпос своеобразный. Вот откуда берутся такие песни? Ну, у нас в нашем репертуаре песни, скажем так, собраны из 4 источников, можно так сказать. Первый – это те песни, которые, в общем-то, пишу я сам лично, да, и музыку, и слова сочиняю. Вот есть песни, так скажем, второй источник – это песни наших друзей, современников, да, те песни, которые, скажем так, ну, когда-то исполнялись там в узком кругу, для друзей – у костра, там, на кухонке. Вот, мы эти песни, ну, так скажем, чисто случайно находили, услышали где-то на фестивалях или еще где-то. Нам эти песни нравились, ну, как сказать, если они приходились нам по душе, я находил авторов, вот, и спрашивал разрешение, скажем так, на исполнение и авторскую аранжировку данных композиций. И, в общем-то, потом эти песни впоследствии тоже попадали в наш репертуар. Потом есть еще третий источник, это на стихи русских поэтов. Вот. То есть, в принципе, музыку мы пишем сами. Вот. Но стихи в данном случае, там есть такие у нас композиции на стихи Александра Блока, Алексея Толстого. Вот. Так что это, вот, так скажем, третий источник. И четвертый – это, ну, естественно, фольклор. Вот те самые народные композиции, которые, вот, скажем так, вышли из народной толщи, можно сказать, из глубины веков. Вот. Мы их по-своему, скажем так, переосмысливаем, делаем тоже авторские аранжировки. И потом тоже, естественно, они выходят у нас и на наших альбомах. И, в принципе, скажем так, мы, естественно, с удовольствием исполняем их на концертах. Вот, так что вот такие четыре источника. Алексей, откуда появилось название группы? Ну, так сложилось, что название группы, я как раз, ну, идеей именно вот назвать группу «Сколот», как раз я благодарен за это своим друзьям, которые у меня тоже, так скажем, друзья такие, скажем, близкие, душевные, особенные, вот, и они очень такие, скажем так, увлеченные историей. И как раз когда я, ну, еще был в поиске как раз какого-то такого глубинного, емкого, такого интересного названия, как раз вот они мне и посоветовали. Говорят, а почему бы тебе не назвать группу «Сколот»? Вот, как, ну, скажем так, мне позже стало известно, если говорить, как утверждал академик Рыбаков, «Сколоты» — это самоназвание праславянских племен, живших на территории Среднего Днепра. Вот, и как раз вот он утверждает, что они являлись физическими, духовными предками восточных славян, как раз русских, украинцев и белорусов. Ну, это, как говорится, одна из версий, но мы склонны доверять академику Рыбакову. Вот, потом еще, кстати, натыкались и на такие, ну, как сказать, интерпретации, как именно «Сколот», как корень «кола», да, солярный, солнечный символ, круг. Вот, и как раз можно еще так домыслить, как то, что с, да, солнцем. Слово «кола твердо», если по букве. Если, да, вот. И как раз еще тоже натыкались на такие переводы, еще как «сокол», да, то есть как раз «сокол» — это, так скажем, священная птица древнерусского эпоса, да, соколами называли, опять же, богатырей, защитников русской земли, вот, и как раз вот такое сочетание, как раз у нас и наш логотип, наш символ группы — сокол на фоне солнца, вот, и, в общем-то, в принципе, мне это очень все приглянулось, все понравилось, и, в общем-то, я принял решение, что это будет, так скажем, достойное название для моего коллектива, ну, в общем-то, так оно все и пошло. В каком составе сейчас работает коллектив? Ну, и на сегодня именно. Да, да. Да, ну, на вот фестивале, который сейчас проводится здесь у нас в Москве, как бы фолк-день. Вот, здесь у нас как представлен, в общем-то, весь состав нашей группы. Вот, это, то есть, и ритм-группа, да, то есть бас, барабан и гитара, вот, плюс духовые, этнические духовые. Вокал женский, мужской, в общем-то. Ну, то есть, все, что, как сказать, скажем, представлены во всей красе. Все вот дружно собрались. Да, да, ну, конечно, все-таки мы... Вообще взаимоотношения в группе дружеские. Да, мы очень стараемся, естественно, поддерживать именно такую дружескую атмосферу взаимовыручки и такого, так сказать, понимания. Дело в том, что если по-другому, то, как сказать, оно и просто, скажем так, в плохом обществе, да, и когда, грубо говоря, идут какие-то такие, ну, напряжения, что ли, да, то очень тяжело, опять же, взаимодействовать и проводить много времени вместе, а мы, поскольку гастроли достаточно порой бывают затяжные, да, то, конечно, как говорится, очень хочется, чтобы, скажем, была очень комфортная атмосфера. Плюс ко всему, в такой доброжелательной, хорошей атмосфере, естественно, и намного легче и приятнее что-то сочинять, творить. Вот. Понятно, что, ну, как бы не бывает порой все идеально, да, гладко. Бывает, конечно, какие-то, ну, у нас и проходят иногда какие-то ссоры, да, но, опять же, мы, как правило, их быстро решаем, разруливаем, вот, и всегда, скажем так, мирно находим какой-то компромисс. За 14 лет менялся состав? Да, вот состав менялся, но, скажем, там очень много разных факторов. Очень, скажем так, как бы не соврать, но более 40 человек у меня переиграло в группе за 14 лет. Вот так могу сказать, в общем. Вот, но, опять же, кто-то там сыграл один концерт, ушел, кто-то играл долго. Вот, ну, тоже по разным причинам как бы расставались с людьми. Где-то, конечно, бывало, что и не сходились характерами. Вот, где-то кого-то не устраивал финансовый аспект, как бы людям хотелось, да, там, ну, скажем так, тех зарплат, которые, допустим, я физически, как сказать, материально, да, ну, не мог вот потянуть. Вот, поэтому, как сказать, ну, естественно, что у каждого, так сказать, свой выбор, да, и поэтому насильно я держать никого, конечно же, никогда не хотел и не буду. Вот. Ну, и как бы разные бывают, что жизненный уклад менялся, люди там выходили замуж, женились, переезжали в другие города и так далее. Но коллектив, несмотря на все вот эти перемены, всегда в любом случае шел вперед. Вот, и всегда какой-то костяк у меня такой, моих таких верных друзей и соратников, он всегда оставался. Вот, и, в общем-то, мы продолжаем, как говорится, стараемся, вопреки всяким, скажем так, трудностям, идти вперед и по-прежнему, скажем так, радовать наших слушателей. И, естественно, стараемся поднимать планку, уровень наш, именно исполнительский. И, в принципе, призываем... как говорится, и наших слушателей, и в том числе и себя тоже, да, как говорится, искать себя по-прежнему, развивать свою личность, вот, и, скажем так, добиваться новых каких-то высот, свершений. Вот про финансовую составляющую ты сказал. Диски записываете, финансирование сами собираете на собственные средства? Скажем так, нам... последнее вот как бы время, да, могу сказать, что очень здорово нам помогает наша публика, наша аудитория, то есть и мы, в принципе, запускаем так называемые краудфандинговые вот проекты, да, по сбору средств на там записи издания как раз нашего альбома. Вот, и люди в этом плане нам очень здорово помогают, за это мы им очень благодарны и искренне рады, что у нас такая вот душевная, отзывчивая аудитория. Вот. Но, конечно, в любом случае многие, скажем так, бремя расходов по многим, так скажем, направлениям, просто содержание группы, это не только там, выпуск альбома, да, конечно, это, скажем так, много всевозможных ежемесячных счетов, которые приходится оплачивать, там, и за репбазу, и, как сказать, тоже обслуживать автомобиль гастрольный, ну и плюс ко всему там инструменты, костюмы, и все это очень как бы тоже дорогостоящее, тем более если работать на хорошем уровне, да, то соответственно и качество должно быть соответствующее. Вот, поэтому, конечно, к сожалению, пока мы как бы балансируем на таком вот, скажем так, состоянии, как сказать, жизнь взаймы, вот, то есть, ну, постоянно перекручиваемся, вот, ну, в любом случае стараемся, чтобы наше дело не останавливалось, шло, продвигалось. Вот, и, как говорится, то есть у нас такое, вот, когда бывает, что есть концерты, да, как-то вроде немножко все финансово выравнивается, потом пауза, но группа не может физически бесконечно выступать, соответственно, нам нужны паузы, да, для того, чтобы, во-первых, ну, как-то немножко прийти в себя, отдохнуть, во-первых, сочинить новый материал, да, а счета, да, их никто не отменял, и, опять же, нужно содержать, опять же, музыкантов и, скажем так, материальную базу, да, соответственно, как бы приходится занимать, и вот бывает у нас такое, что как бы мы падаем в эту долговую яму, потом начинаем это все, когда туры начинаются, начинаем потихоньку это как-то отдавать, вот, но у меня, конечно, мечты, что все-таки мы когда-то выйдем из этих бесконечных долгов и, скажем, будем дышать еще более свободно. Вот. Но, как говорится, тут такая ситуация, что как бы, если ну, как бы не занимать, то и дело остановится. Поэтому пока это такая, скажем, наша действительность, которую да, ну, мы принимаем такой, какая она есть. Вот. Но очень верим в то, что обязательно все-таки это все изменится. И, скажем так, мы будем... скажем так, пуды все эти долговые будут сброшены и мы да, будем ну, да, идти вперед есть, и преодолеем. В том числе есть уникальная возможность, если вы взаимодействуете со своими почитателями, так сказать, вашего творчества, можно обратиться и с помощью Народного славянского радио. Ну, мы, скажем так, тоже стараемся не злоупотреблять, вот, ну, то есть, как бы, мы не против, как сказать, ну, поддержки, скажем так, и, скажем, и моральной, и материальной, то есть, если у людей есть такая возможность, мы, конечно же, будем рады, да, если, как говорится, кто-то, у кого-то есть желание. Ну, в основном, конечно, соцсети, в основном, конечно, ВКонтакте, наша группа ВКонтакте, там, в принципе, есть как бы все необходимые, скажем так, реквизиты, вот, и, в принципе, у кого-то, если есть, там, скажем, такое, ну, скажем, желание и возможность как-то нас тоже материально поддержать, мы будем тоже этому несказанно рады. Ну, в общем-то, мы рассчитываем на свои силы, но, как говорится, не отказываемся от поддержки, вот, потому что, по большому счету, мы, как сказать, все-таки стараемся такое делаем, стараемся делать общее такое дело, и стараемся, в принципе, я считаю, что наш коллектив, он направлен как раз на то, чтобы люди начали, скажем так, задавать вопросы, искать на них ответы, да, и именно, то есть, в принципе, старались как-то углубиться, пробудить свои корни, совершенно верно. Вот, и, в принципе, это такая, ну, одна из таких основных целей как раз творчества нашей команды. Вот, ну и, в общем-то, я считаю, что у нас это получается. Вот, естественно, что впереди еще очень, надеюсь, будет много интересных песен. Вот, и мы сейчас как раз работаем над новыми композициями. Да, и, в принципе, как раз, как я уже говорил, то, что у нас в 2020 году, как раз вот 24 февраля, если уж как говорить, ну, как первый выход группы «Сколот» на сцену, да, мы считаем как день рождения нашего коллектива, вот, но подгоняем там под ближайшую субботу, так уж получается, чтобы было все-таки удобно для всех, вот, поэтому будем отмечать именно 22-го, вот, немножко раньше, вот, им проводить наш фестиваль, а так у нас планируются достаточно грандиозные гастроли, еще, наверное, более плотный, чем обычно. Вот. Планируем, если все хорошо сложится, и посетить уже и Дальний Восток. Вот так, в принципе, как бы до Западной Сибири мы и так, в принципе, уже добирались. Вот. Но вот хотелось бы, конечно, и добраться и как раз вот, то есть до Восточной Сибири, Дальнего Востока. Вот. И, в принципе, конечно, и посетить уже наши горячо любимые города, где вот мы уже часто бываем, да, то есть и Поволжье, и Урал, как раз и Центральный федеральный округ, и любимые, скажем, такое домашнее Черноземье. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, как сказать, стараемся расширять географию нашей гастроли, и, естественно, стараемся, вот, чтобы новый материал, новые песни, которые мы сейчас готовим, чтобы они, естественно, тоже запали в душу наших слушателей. Вот. Ну, мы стараемся делать максимально искренне и, скажем так, скрупулезно. Вот. Надеемся, что ваши слушатели приумножатся с помощью Народного славянского радио. И попрошу по нашей доброй традиции, в свою очередь, своим добрым посылом поделиться с нашими слушателями и зрителями. Ну, хотелось бы, конечно же, пожелать всем бодрости духа, естественно, не унывать, идти вперед к своим целям, не бояться мечтать, вот, не бояться, скажем так, отправиться в путь, ведь, как известно, да, дорога в 1000 километров начинается с одного шага, вот, поэтому, на самом деле, жизнь прекрасна, мир великолепен, и, как говорится, давайте вместе, как сказать, его по возможности совершенствовать, нести добро, вот, нести позитив. Вот, и, в общем-то, нести добрые, светлые песни. Да, добрую, светлую люди. Энергию, да, и такое всеобщее созидание. Вот, так что, вот такое, наверное. Благодарю за добрые пожелания, в свою очередь, и вам тоже. Грандиозных событий в вашей творческой жизни, замечательных светлых песен и всего самого доброго. И я напомню, что это Народное славянское радио, я Елена Андреева, и мы встречались сегодня с руководителем, солистом, автором песен группы «Сколот». Все не зря.